выгребла из очага. Держа перед собой совок, она понесла его в угол к мусорной куче, покраснела от смущения и хотела прошмыгнуть мимо. Прокурор был достаточно опытен. «Ну-ка, постой, душа моя!» — попросил он. Фирюза, вздрогнув, остановилась. Прокурор взял из ее рук совок и вытащил обгорелое на две трети письмо. «Не разберу никак», — сделанным простодушием произнес он. «Может, вы, дедушка Иржан, нам поможете?» «Глаза мои совсем слепы, а сам я старый немощен», — пробормотал старик. Он метнул гневный взгляд на Фирюзу, и это также не укрылось от прокурора. «Может, вы знаете, что здесь написано?» — спросил он у Фирюзы. «Ай!» — воскликнула она. «Откуда мне знать, про что пишут друг другу мужчины?» «Ага», — сказал прокурор. «Значит, мужчины. А кто именно?» Фирюза готова была сквозь землю провалиться. Она поняла, что совершила новую оплошность, и старик ей этого не простит, но молчала. Начальник милиции взял обгорелую бумажку и прочел. «Окна закроешь ли, ляжешь у двери, с лунным лучом ускользнет твоя Перри. Сон свой прерви безмятежный и сладкий, и за неверной вдогонку украдкой». «Это Базарбай наш, наверное, опять стишками баловался», — подал дрожащий голос старик. «Да», — будто согласился прокурор, — «видимо, баловство». «А Базарбай ли почерк?» — он не дал старику ответить, обратился к Фирюзе. «Ну-ка, милая, принесите тетради, в которые Базарбай переписывает стихи». Невестка продолжала стоять в растерянности. «Иди!» — прикрикнул Ержан Максум. «Не видишь, уважаемые люди ждут!» Фирюза вскоре вернулась с толстой тетрадью. «Мы возьмем ее». Прокурор поднялся. «Вы не сердитесь, но нам придется сделать у вас обыск. Таков порядок. Ордер я уже подписал». Он протянул старику бумажку. Тот закрылся коричневыми ладонями, показывая этим, что не сомневается в справедливости всего, что собираются делать большие начальники. Обыск длился недолго. Начальник милиции нашел рядом с очагом скомканный конверт, на котором значилось имя Базарбая Ержанова, а обратный адрес не был указан. Стоял лишь почтовый штемпель поселка Сеит, расположенного в 15 километрах вверх по реке. «Так», — протянул прокурор и задал, наконец, тот вопрос, которого все время, волнуясь, ждал Ержан Максум. «Где сейчас ваш сын?» Старик приготовил ответ заранее, но стал запинаться, хотя все, что он говорил, было правдой. «Аллах, свидетель, не видел я сына с пятницы». «Не ошибаетесь?» — переспросил прокурор. Старик пошевелил губами, подсчитывая про себя дни. «Точно, в пятницу. Едва я окончил вечерний намаз, он и появился. Спешил, боялся, что закроется сельмак. А Базарбаю надо было запастись маслом, солью, керосином. Затем он и приехал из степи. Не приходил больше Базарбай», — тихо продолжал Ержан Максум. «Сердце мое чует, неладное стряслось с Базарбаем». Глаза старика заслезились. Он утер их рукавом халата. «Что же могло случиться худого с вашим сыном?» — спросил начальник милиции. Не знаю.